Глава 115. Диссоциативное состояние. «Видимо, включили некое поле, как при проверке на входе», — думал Недертон в лифте. «Что-то, вызывающее диссоциативное состояние. Неплохая замена алкоголю, так что грех жаловаться. Однако было и что-то еще, сковывающее свободу движений. Недертон мог двигать глазами, идти, куда говорят Даэдра и ее приятель, встать, где они скажут, но не мог, например, поднять руку или, он проверил, сжать кулак. Впрочем, ему не то чтобы особо хотелось сжать кулаки. Дверь лифта открылась прямо в круглой стене. Это сколько же нужно ассемблеров? Недертону смутно припомнилось, что есть ограничения, но, видимо, на Даэдру они не распространялись. А может, она ими пренебрегла. С Флинн, по-видимому, было что-то похожее. Ее периферальвела себя так, будто Флинн в ней нет. Лифт остановился на первом этаже. «На выход», — сказала Даэдра и толкнула его в спину. Через вестибюль приятель Даэдры шел первым, и когда он глянул влево, Недертон помимо воли глянул туда же. Затем оба вновь посмотрели вперед через стекло, туда, где был серый надувной замок. Теперь замок исчез, на его месте ждал черный автомобиль, покороче Зила. Метикоиды из замка в серой форме выстроились коридором лицом друг к другу. Когда стеклянные двери со вздохом распахнулись, и Недертон шагнул между двумя рядами почетного караула, сердце у него на миг зашлось от такой праздничной торжественности. На полпути к машине он услышал, или, возможно, почувствовал одну протяжную басовую ноту откуда-то сверху. Приятель Даэдра, очевидно, услышал тот же звук и припустил бегом к открывшимся задним дверцам машины. Недертон, разумеется, тоже побежал. Через метель сверкающего конфетти из битого стекла, чуть золотистого, мягкого, как стружка, и настолько же безвредного. Что-то белое, круглое, гладкое ударилось о мостовую за автомобилем и подпрыгнуло высоко над ним, голова метикоиды. Затем белая рука, согнутая в локте, царапнула когтями по крыше автомобиля, напомнив Недертону застывший силуэт, который они с Рейни видели в трансляции с острова мусорщиков. Кто-то, наверное, приятель Даэдры, грубо втолкнул его в перламутровый серый салон и заорал диким голосом, совсем близко, в брызнувшем фонтане крови.